Добрый день, дорогие радиослушатели. Ой, Нергуна, а чего это вы здесь раньше меня делаете? Мы же как договорились, что я прихожу и все чищу, как всегда. А я смотрю, вы уже здесь без меня хозяйничаете. Да-да, дорогие радиослушатели, здравствуйте. Добрый день. Я приветствую вас на кухне Кришны. Я уже здесь давно тружусь. Да, вот я уже смотрю. Тружусь для Кришны. Я без Володи помыла полы. И вот уже готовлю блюдо, дабы успеть закончить передачу вовремя и приготовить новое блюдо. И вот я сегодня здесь готовлю фруктовый мармелад. Ой, фруктовый мармелад! А как это будет на санскрите? А на санскрите это блюдо называется пхалка-халава. То есть фруктовая халава. И по-русски, и по санскриту тоже красиво. И этот вот простой способ приготовления мармелада, он известен в Индии уже несколько тысяч лет. Да что вы говорите? Да, и мне известен он давно, я давно хотела дать это замечательное блюдо, но все не находила нужное количество фруктов, потому что фруктов нужно довольно-таки много. И вот времени, главное времени затрачено должно быть на это блюдо довольно много. Пхалку халаву можно делать и в большом количестве, и в малом количестве. И вот в охлажденном состоянии она может храниться несколько дней. Дней? Ой, как здорово! Я так люблю сладкие блюда, тем более фруктовые сладкие блюда. У нас их так давно не было. Нергуна, замечательно. Да, ты как ребенок. Это вкусненько. Да, и дети очень любят эту вот фруктовую халаву, этот замечательный мармелад. Пока не станете как дети, не войдете в Царство Божие. Да, но не забывая при этом, что мы на нашей кухне все предназначаем для Кришны. Ну, естественно. И первым мы должны порадовать Его. Да. Да, и для этого мы должны стараться. Конечно. И вот халаву эту обычно готовят из большого количества каких-то фруктов. Угу. Допустим, яблок, как я сегодня делаю. Можно из зрелых груш. А из незрелых? Нет, как раз фрукты должны быть зрелые и мягкие, чтобы они легко разваривались и быстро сварились. Вот если у вас есть слива, тоже замечательно. Вот у меня в прошлом году в саду было очень много слив, и я все время этот мармелад делала из слив. Замечательный получился мармелад, и я всех своих соседей удивляла вот таким фруктовым мармеладом. И они удивлялись действительно гораздо вкуснее и лучше покупного. И вот сейчас я решила делать из яблок в этом году больше яблок. И если действительно у вас вот такая какая-то пора, когда много фруктов, довольно дешевых, то советую приготовить этот мармелад и даже впрок. Детям он очень нравится, и я думаю, вам самим он очень понравится. Он гораздо приятнее, чем покупной. Итак, рецепт. Запишите, пожалуйста, рецепт этого фруктового мармелада, который называется пхалка халава. А у кого есть усы, мотайте на ус. Требуется 10 яблок среднего размера, очищенных от кожуры и нарезанных на кусочки. Нергуна, ну от этих кусочков в вашей сковороде не осталось уже и следа. Да, именно потому, что я давно варю. Итак, 10 яблок. Дальше понадобится 3 столовые ложки масла. Можно сливочное масло, можно масло ги или какое-то растительное без запаха масло. По рецепту еще положен сахар 300 грамм или 1,5 чашки. Если у вас есть, можете добавить в этот мармелад изюм 2/3 чашки или 100 грамм. Ну и затем нам понадобится 3 столовые ложки орехов. Я принес лесные орехи, фундук, ну, а вообще-то положен миндаль. Ну, у кого есть еще арахис, пожалуйста, можете заменить арахисом. Да, вот здесь вот в нашей книге «Ведическое кулинарное искусство» есть замечательная картинка, где вот этот мармелад уложен такими кусочками и украшен пластиночками миндаля. Миндаль слегка обжаренный, и вот он предварительно разрезан на пластинке. Ну, можно то же самое сделать с фундуком или просто его мелко измельчить, обжарить и измельчить, и просто добавить в мармелад и как-то вот таким образом тоже украсить. Можно просто посыпать. Если у вас есть другой какой-то орех, типа арахиса, пожалуйста, можно также добавлять в это блюдо. А орех типа кокоса? Ну, попробуй. Я лично с кокосом не пробовала, но наверняка его надо предварительно слегка обжарить. Угу. Я вначале Нагрела масло вот в глубокой сковороде. Можете взять толстодонную кастрюлю или вот кастрюлю, в которой варят варенье, такой типа тазика, такого медного. Потому что долгое варенье, оно требует вот такого толстого дна, чтобы ваше варенье и сахар не пригорели. Нагрела масло 3 столовые ложки вот в этой сковороде и обжарила яблоки, нарезанные на кусочки. То есть это заняло примерно минуты 3-4. И часто помешивала. Когда они стали мягкие, а яблоки зрелые, они быстро стали мягкие и слегка потемнели, я добавила воды. 2 столовые ложечки воды и уменьшила огонь. И затем вот я без крышки их варю в этой глубокой сковороде уже примерно минут 15. Яблоки уже разварились, и они начинают густеть. Если у вас будут комки, то разбейте их ложкой. И нужно, конечно, как и всегда при варке варенья, все это часто помешивать, чтобы смесь не пригорела. И затем вот нужно будет добавить сахар. Володя, достань, пожалуйста, сахар. Сейчас мы насыпем сахар. Конечно. Это вообще делается уже в середине процесса приготовления. Сахарку сейчас сладенького добавим. Да, мы добавим сахар и продолжим варить, помешивая, пока смесь не превратится в однородную массу и не начнет отставать одна. Но у нас еще пока этого не предвидится. Пока что варим. Варим вот такой фруктовый мармелад. Замечательное блюдо. Гораздо полезнее, как я уже говорила, чем мармелад, продающийся в магазинах. Кстати, в него добавляют желатин, а мы на нашей кухне, кухне Кришны, не применяем продукты животного происхождения, то есть продукты, связанные с насилием и убийством. Безубойная кухня, самая лучшая кухня в мире. Да, кухня Кришны, она... В общем-то, по традиции она не применяет ничего такого мясного, рыбного. Мы не применяем яиц на наши... Яйцеобразного. Да, яиц. И также не применяем, напомню, лука и чеснока. Кстати, в этом блюде они вообще не кстати. Мы даже здесь и пряностей никаких не применяем. Но, кстати, если вы хотите, чтобы ваше блюдо было ярко-желтого цвета, вы можете добавить, конечно, куркумы. Или можете добавить, если у вас какие-то сладкие, очень сладкие фрукты, а если вы хотите какой-то кислый вкус, можете добавить либо лимона немного, либо добавить порошок манго. Да. Я про этот порошок напомню немного попозже. Не путать с порошком лотос. Хотя тоже название красивое. Да. Нергуна, вы представляете, мне недавно туда дали попробовать такое потрясающее варенье, и я никак не мог понять, из чего. Они мне говорят, ну из чего, угадай. Я говорю, ну подумай, сейчас угадаю. И вы знаете, не угадал. Мне казалось, это то ли дыня, то ли нечто подобное. То ли манго. Да, вот манго или что-то, вот типа, и на цвет такая же, желтая и вкусная. Но я понял, что там лимончик есть. Лимончик я угадал. А все остальное для меня была тайна за семью печатями. И знаете, из чего это оказалось? Я так и не угадал. Ну-ну. И это оказалось варенье из кабачков. Это очень интересное варенье. Мне тоже однажды дали попробовать такое варенье. И действительно, я даже сама пробовала его приготовить. Ты знаешь рецепт этого варенья? Я думаю, что, ну как, один к одному. Кабачков, да. Воды, сахара. И самое главное, раз для Кришны, то это чтобы для Кришны с любовью готовить. Да, любовь, конечно, это самый первый ингредиент. Да. Ну, обычно варенье варят 100 грамм нарезанных вот кабачков. Да. То есть килограмм кабачков на килограмм сахара. Угу. И добавляют туда, допустим, на 1 килограмм 1 лимон. Этого достаточно. Но у кого нет лимона, я напоминаю, можно добавить порошка манго, или еще его называют амчур. Амчур, да, вот амчур, я не угадала амчур. Да, если у вас нет лимона, то порошок манго вполне его заменит. Насколько я знаю, варенье начинают варить так. Берут, предположим, килограмм сахарного песка, если килограмм кабачков. Да. Вот, и потом все это мешают с двумя ложками, столовыми ложками воды. Да, сначала делают сироп. Сироп, да, это получается сироп. Значит, и туда добавляется еще лимон. А лимон, он может быть или нарезанный, или потертый. Да. Все это варится, образуется сироп. И вот в этот сироп уже закладываются партиями нарезанные кабачки. Да, и если ты положишь нарезанные кабачки уже в готовый сироп, тогда они не разварятся, а будут вот именно такими твердыми кубиками. Да. А если, вот как в данном случае, мы варим мармелад, мы все вместе положили, без конца мешаем с сахаром, и у нас получается такой джем, однородная масса. Нам не нужны здесь никакие кубики. Нам нужен будет потом вот такой мармелад, который можно будет резать. Вот, кстати, помоги мне, пожалуйста, размешивай, пожалуйста, вот в этой сковороде. Теперь твоя очередь. Мешать, да? Ладно. Да. У нас по очереди, мешаем по очереди. Размешивай. И еще немаловажно вот размешивать сахар вначале, когда вы варите варенье, чтобы сахар не пригорел. А вода, она добавится потом, и варенье станет более жидким, когда кабачки ваши дадут уже воду. Вначале вода добавляется чисто условно, вот как в данном случае. Итак, вот теперь наш мармелад на такой стадии, когда отделяется уже от одна масса, и мы сейчас должны прибавить огонь. Я напоминаю нашим радиослушателям, именно на этой стадии, когда вся масса однородная, начинает отставать от дна, мы прибавляем огонь и продолжаем варить на среднем огне, не переставая размешивать наш мармелад. Мы прибавляем огонь, чтобы вся оставшаяся жидкость выпарилась из вот этой массы яблок. Ну и когда смесь станет прозрачной по краям, слегка прозрачной, когда трудно уже станет мешать, нужно будет снять кастрюлю с огня. И затем будем добавлять все наши такие вкусные компоненты – изюмчик и орешки. Ну, а сейчас мы пока варим. Варим, варим, я мешаю. Да, размешиваю. Размешивай, но не мешай. Для меня это одно и то же. Вы слушаете передачу «Кухня Кришны в вашем доме». Передача для души, а также для желудка. На нашей кухне, кухне Кришны, вы научитесь высшему вкусу. И для этого нужно ознакомиться с некоторыми правилами, присущими нашей кухне. Покупая продукты и готовя пищу, старайтесь думать только о том, как доставить удовольствие Господу Кришне. И выбирайте самые лучшие и свежие фрукты и овощи. Покупка продуктов в магазине требует осторожности, и недостаточно просто избегать мяса, рыбы и яиц. Следует тщательно читать каждую этикетку, содержащую перечень компонентов, которые входят в состав продукта. Не покупайте продукты, которые входят в сычужный фермент. Его ведь получают из внутренней оболочки желудка теленка. И также не покупайте продукты, содержащие желатин, который получают путем вываривания костей. И используют, кстати, при приготовлении желе и мармеладов. И не покупайте также продукты, содержащих лецитин. Если это только не лецитин соевый. И также нельзя предлагать Кришне и блюда, которые содержат лук и чеснок, потому что лук и чеснок, согласно ведам, относятся к гуне невежества. И не берите продукты, содержащие животный жир. Если на продукте нет этикетки, то лучше вовсе не покупать его. Судя по всему, производитель не хочет, чтобы покупатели знали его состав. Знали правду. Да. Итак, это то, что нельзя. А что же можно? А что же можно, Ниргуна? Можно, чтобы повар думал не наслаждении собственного языка, а о том, как доставить удовольствие Кришне. И можно, готовить для Кришны, подумать. Дорогой мой Господь, Ты мне милостиво дал все эти продукты, потому что я должен приготовить что-нибудь. Так, может быть, я приготовлю это для Твоего удовольствия? Можно, к тому же, почитать Махамантру. Хари Кришна. Ниргуна, а можно прочесть Бхагавад-гиту? Можно и нужно читать Бхагавад-гиту регулярно, и можно при этом также слушать кассеты, которые продаются на радио Кришналока, с духовной музыкой. Можно просто включить радио и слушать интересные баджаны. Ниргуна, а чего же нельзя? А нельзя думать о наслаждении собственного языка. И к тому же можно на кухне Кришны думать о чистоте своего тела. Духовность и чистота – это родные сестры. И прежде всего должна быть чистота внутренняя. Именно для этого, для очищения, для внутренней такой чистоты, и мы читаем Маха-мантру для соблюдения внутренней чистоты. Ниргуна, а можно читать Маха-мантру 64 круга в день? Можно, но не нужно. Тогда некогда будет готовить просад и вкушать его. Некогда будет читать Бхагавад-гиту. А это еще нам нужно несколько раз прочитать. Итак, повар на нашей кухне Кришны может заботиться о чистоте своего тела и ума. И перед тем, как идти готовить, он может надеть чистую одежду. Это, кстати, очень приятно. Он также может волосы завязать сзади, если у него длинные волосы, чтобы они не попали в пищу и, к тому же, не загорелись. Ну, и он также может кухню и посуду привести в такое состояние, чтобы все вокруг засияло чистотой и заблестело, прежде чем начать готовить для Кришны. И, конечно, Кришна примет такое блюдо, которое готовится со старанием и с любовью. И вот Шрила Прабхупада говорил, что Кришна примет и очень простое блюдо, приготовленное в чистой кухне, но никогда не примет даже самые изысканные яства, если они приготовлены в грязной кухне. Ниргуна, а можно нельзя? Да, на кухне Кришны и нельзя, можно. Так вот, еще пару нужных нельзя. Просад, предложенную пищу и бхогу, то есть пищу еще не предложенную, ни в коем случае не следует смешивать. Кришне нельзя во второй раз предлагать то, что уже было предложено. Поэтому мы держим просад в специальной посуде, отдельно от пхоги, чтобы случайно их не перепутать. А какой же еще нельзя можно? Еще второе нельзя. Которое можно. Да, вероятно, вас удивит. Это нельзя. Но повар не должен пробовать пищу, прежде чем она не будет предложена Кришне. Не должен даже для того, чтобы определить вкус пищи. Ведь Кришна должен первый насладиться ею. Но с опытом к вам придет умение на глаз определять необходимое количество и соли, и специй. Ниргуна, а вот мой опыт подсказывает мне, что сейчас уже нужно добавить в мармелад орехи и изюм, потому что он стал уже густой. Да, именно тогда, когда смесь станет довольно густой и прозрачной по краям, как я уже говорила, и когда трудно уже становится мешать этот наш мармелад, нужно снять сковороду с огня и положить туда изюм и орехи, и все, конечно, перемешать. И еще проварить пару минут. Пару минут, и затем вот нужно будет охладить. Для этого мы достанем специальную такую формочку, латочку, чтобы потом переложить все это в такой специальной форме. Низкую такую латку. Или можете формочку для льда использовать, если она у вас чистая и не осквернена ничем. Итак, вот должно пройти какое-то время, пока мармелад остынет. И в это время я хочу добавить, что самое главное – создать на кухне атмосферу любви и радости. Все эти тонкие настроения, все эти вещи передаются в пищу, которую вы готовите. Это очень важно. Ну и после этого, после того, как пища будет предложена, будет много хороших можно. Будет много милости Кришны в форме просада. И даже хороших нельзя. Да. Но вот эти хорошие нельзя, то есть правила приема пищи, правила вкушения просада, мы, наверное, расскажем в какой-то другой форме. Ниргуна, а можно мы вот расскажем в музыкальной форме? Конечно, можно. Создай атмосферу любви и радости, останься, вкушая в гуне благости. Огонь пищеварения, любовно разведите, пищу как трава, спокойно уложите. Без кислорода огонь не разгорается, пусть место в желудке для воздуха останется.

Как я уже не раз говорила, минут 15-20, чтобы Господь вкусил, и только затем можно снимать это блюдо с алтаря. Нергуна, а можно без алтаря? Ну, конечно, можно. Не обязательно в доме должен существовать вот такой большой, как у многих преданных, алтарь. Или там храмовая комната отдельно. Отдельная алтарная комната. Вот везет же некоторым преданным. Да, у кого отдельная алтарная комната целая. Вот. Это может быть какой-то просто чистый уголок на вашей кухне. Это может быть просто место на холодильнике. Чистое место, чистая салфеточка. И главное изображение духовного учителя. Если вы не выбрали еще духовного учителя, это может быть изображение Шрилы Прабхупады, потому что это наш парам-гуру, наш общий духовный учитель. И может быть изображение Панчататвы. Вот такой стандарт. Ниргуна, а можно все это предлагать с любовью? Не только можно, но и нужно. Главное – предлагать это с любовью и преданностью. А все детали – это уже дело, как говорится, наживное. Ниргуна, а можно предлагать без любви? А вот без любви Господь не примет. Это уже нельзя. Ну что ж, вот такие «можно» и «нельзя» мы рекомендуем нашим радиослушателям. Но если забыть про «можно» и «нельзя», на самом деле кухня – это то место, где каждый человек может проявить свое искусство. И здесь это искусство как раз направляется вот на служение Кришне. И вы можете действительно чувствовать себя свободным, как художник. Как птица в полете. Да. Можете проявлять творчество. И здесь, конечно, можно многое. И главное, чтобы вы все это направляли мало? Для Бога. А можно мало? Что мало? Ну, вы сказали, что можно много. А можно мало? Можно и мало творчества. А, то есть всё-таки можно. Тут дело не в количестве, а в качестве, Володя. Важно, чтобы это было для Кришны. А много это или мало, ты же знаешь историю про паучка. Знаю. Да, это знаменитая история про паучка, который нес свою песчинку для того, чтобы построить знаменитый мост между материком и островом Шри-Ланкой, где была в заточении супруга Рамы Сита. И вот, конечно, над этим паучком смеялись большие обезьяны. Вот. Но, тем не менее, эта песчинка, каждая песчинка, она ценится Господом. И поэтому даже небольшие усилия, которые вы будете прикладывать, в общем-то, на кухне, и небольшие усилия творчества, они будут оценены Господом. Ну, тебе как художнику, наверное, это лучше известно, Володя? Да. Мне кажется, что творчество действительно в кулинарии – это самое главное, тем более для Кришны. И здесь такая палитра, действительно палитра такая разнообразная. Здесь можно применить и такие орехи, и такие орехи, и такие специи, и другие специи. А потом все это можно красиво украсить. И у каждого это свой какой-то вкус должен быть к этому. Потому что можно как-то положить так или иначе, положить листики по диагонали, или, я не знаю, как-то еще по кругу. Можно вместо порошка амчур насыпать перца, ты хочешь сказать, в халаву. Нет, это уже абстракционизм. Абстракционизм это... Об этом, кстати, рассказывала Бодинат. На встрече, ага. Да, на встрече юбилейной. Да. Как первые преданные добавляли в халаву перец. Но может быть, на первых шагах это даже интересно. Ну, я не знаю, понимаешь, я пробовала давно, давно пробовала еще в 80-х годах просаду, но такой халавы я не пробовала ни разу. Это, наверное, где-то он на юге, в Грузии пробовал, там действительно увлекались перцем. Ну, ведь действительно, у нас страна-то ведь такая многонациональная, такая широкая. И... Да. Да, и вкусы у всех разные. Вкусы разные, поэтому действительно, да. Может быть, что для одного хорошо, для другого не очень. Да, кто-то любит горькое, кто-то любит кислое. Да. Вот, и, кстати, о порошке амчур, о порошке манго я хотела пару слов сказать. Скажите, Ниргуна. Это зеленые плоды дерева манго, манги, фера, индика. Их нарезают на пластинки, затем высушивают и размалывают в порошок. И вот в готовом виде на упаковке по-английски обычно написано «амчур повда». Применяют как ароматизирующую и подкисляющую добавку в овощных блюдах и также в сладких блюдах. Его можно использовать также для приготовления кислых напитков и в салатах. Вот жители Севера Индии применяют порошок манго для придания пищи резкого и кислого вкуса так же широко, как жители западных стран лимон. И неспроста. потому что по содержанию витаминов порошок манго превосходит лимон. Вот, допустим, пол чайной ложки соответствует 3 лимонам. И если у вас с лимонами, в общем-то, напряжёнка, и с долларами тоже, да, вот вы можете всегда держать в запасе пачечку вот этого порошка и применять его вместо лимона. Итак, напоминаю, пол чайной ложки соответствует 3 лимонам. И поэтому вы добавляете этот порошок в небольших количествах. В этом порошке очень много также, кроме витамина С, еще содержится витамин И, Д и витамин В. И также много каротина. В медицине амчур также широко используется. Аюрведа рекомендует использовать этот порошок и как мочегонное средство, и от кожных различных заболеваний при астме. И также этот порошок помогает даже от укусов скорпионов. Да как противоядие. Вот ты зря смеешься, а в Индии это дело обычное. Вот так вот, да? Кусаются? Ну, кусаться, может, не кусаются, но существует. Вот, может, кого-то и кусают. Но вот, во всяком случае, есть такое противоядие. Просто прикладывают вот эту пасту из порошка манго к этому укушенному месту. Нергун, а если вдруг кусанет крокодил? Ну, если крокодил, ну, если ты не гаджендера, то хотя бы успей произнести Хари Кришна. И вперед, и спокойненько, да, и спокойненько. Открываешь обратно пасть домой, крокодила, да. И в пасть и спокойненько с именами бери Бога. Шинель, да, иди домой. Возвращайся, да, к Кришне. Ну, это все шутки, а вот на самом деле с порошком манго шутки плохие. Это хотя и настоящая экзотика, но обращаться с ним надо осторожно, поскольку он легко воспламеняется. Ну, о порошке манго мы рассказываем тем радиослушателям, которые хотят придать своему мармеладу особо кисленький вкус. Ну, а если ваши фрукты, из которых вы делаете мармелад, сами по себе уже кислые, то, конечно, вам не нужно дополнительно пользоваться какими-то еще добавками. Итак, вот мы предложили пищу Кришны, теперь пора уже звонить колокольчик и снова читать Маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Теперь это уже просад, милость Кришны, и теперь, помыв посуду за Кришной, можно будет уже вкушать и раскладывать по своим тарелкам. Но напоминаю, прежде всего, прежде чем осквернить свои руки, испачкать их, нужно помыть чистыми руками посуду Кришны и отложить в чистое место эту посуду. Итак, теперь наступает самый главный и торжественный момент, когда можно уже вкушать эту милость, вкушать просад. Да, Нергуна, давайте, можно я вам положу просада? Можно. Вот, давайте. Так. Я тоже люблю этот мармелад. Ну-ка. Люблю сладкое. А с орешками? С орешками мармелад, оказывается, такой вкусный. Ой, какая вкуснятина. Ой, здорово. А вот орешки то, что надо, Нергуна. Меня еще удивляет, что вот этот мармелад, поскольку он не варился, но он сохранил вот этот вот аромат фруктов, такой естественный. Да. Не синтетический, нет, без как в магазине. Да. Нет, и нету вот это действительно желатина этого такого, да. И эссенции такой. И эссенции нету. Но я знаю, что этот мармелад очень нравится детям. Ой, я вкусно. Знаю по опыту, потому что я предлагала детишкам, очень им нравится. Они оценили, они почувствовали разницу. Конечно. Так что почувствуйте и вы разницу. И советуем вам приготовить. Напоминаю, фруктовый мармелад называется пхалкал халава. Советуем приготовить вот на этой благоприятной ноте. Мы будем прощаться с вами. Нам мармелад понравился. Да, не знаю, как вам, но нам точно. Да. Вели и подготовили эту передачу. Да, Нергуна Деви Даси. И Бхакта Володя. Всего хорошего. До новых встреч в эфире. Хари Кришна. Кришна. Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь.